Есть работа, даже есть черновики, однако всем нужно будет согласиться на них. Одна из операций будет связана с тем, что нескольким из вас придется пойти внутрь до зубов вооруженной секты. Плюсы. Интеллектуалов там нет. Еще одна плохая новость. Вам нужно будет себя схватить. Причина? Спросил Джонатан. Что не устраивать бойни? Дело в том, что ничто распадается при воздействии электрошока. После того, как вам в кровь попадет ничто, воздействие электрошока и у вас иммунитет от ничты. Сет слишком сильно надеется на ничту, поэтому он подпустит их поближе. Какая легенда? Наемники, которые пришли забрать члена секты, нанял отец, чтобы забрать сына. В первую очередь нужно вывести Сета из строя, в противном случае все будет не так уж хорошо. При попадании из Зета, члены секты придут в себя и у нас будет ограниченное количество времени, чтобы забрать все игрушки Сета. Они переглянулись. К несчастью, я не могу дать вам никакие игрушки гаулдов, вас будут обыскивать, а также гаулды могут чувствовать на квадах. Поэтому вам придется пойти практически без прикрытия, мы конечно можем устроить бойню. Да и так тут понятно, сказал Георг. Тактика, когда нужно войти под личиной медика или переговорщика к террористам и обезвредить их. Тактика действенная, но и рискованная очень сильно. Вспоминаю историю, как ткшник, двоих срочников, что захватили класс школы, ради побега на запад заболтал так, что они сами отпустили всех заложников, выпустили его самого, и только потом поняли, что они потеряли все козыри. Но это, нужен запредельный уровень концентрации. Да и пока не ясно, что делать с электрошоком. Разве что вставить в переговорное устройство. Однако агенты под ништой могут рассказать все. После заражения человек теряет сознание на минут 40-час. Как раз такое время требуется на то, чтоб ништа впиталась по максимуму. Согласен, это риск. Но в другом случае понадобится штурм, а это бойня. Согласен. Сказал Сосвиц, стоит минимизировать ущерб, но стоит также все хорошенько разведать. Он говорил с классическим британским акцентом, который характерен только для жителей центральной части Лондона. Разумеется, а также все отрепетировать. Но я все же не могу сканерами просветить это здание, скорее всего такой беглец стал несколько параноиком, и имеет технику для определения сканирования корабля гаулдов. Также его кольца скорее всего имеют замкнутую систему. Со стороны к ним не подсоединишься. Максимум, что может у нас быть, так это спутниковая съемка, планы дома, а также приблизительное количество людей в здании. Бомбы на основе Зета нет? Спросил Айронс. Искренне хотел бы ее иметь, однако, даже создать пушку на поражении большой площади сложно. Дело в том, что из-за непостоянного излучения в центре попадания противники будут испаряться, а вот уже по краям оглушаться. За то, что могу обещать, так это, пожалуй, дроны, летающие шары, которые могут вести записи, передавать видео на устройство. Понятно, разведчик. Принято, коротко сказал Александр. Стоит сказать, военные силы весьма консервативные, любые реформы могут осуществляться только сверху и с очень большими трудностями. Такова специфика, единственным исключением, пожалуй, являются силы специальных операций, которые существуют куда в меньших организационных структурах. Поэтому развитие их тактики, снаряжения и прочего может происходить куда более быстром темпе, чем в обычной армии. Кстати, из-за этого предпочтительнее держать куда более компактную армию в пару тысяч человек. В условиях космоса это то еще действо, из-за того, что придет Хаттак и всех разбомбит. В общем, принцип понятен. Военные операции могут иметь характер коротких стычек, когда с воздуха отряды нападают на противника и просто эффектом неожиданности дезориентируют его, высаживают десант и прикрывают. Десант осуществляет свою задачу, после чего стремительно уходит. Что там еще есть? Хорошо, что я озаботился повествовательной частью, то есть какой анализ провел и что произошло. Наполеон разграбил Египет и вывез большое количество различных артефактов. Через 150 лет практически то же самое сделали нацисты. Как результат, у одного из потомков нацистов остались очень большие запасы артефактов, один из которых канапсихмит. Внутри канапа симбиант находится в стазисе, это наказание придумал Ра для своих провинившихся подчиненных, из известных так заключенных, Изида, Осирис и Сихмит. Сет, упомянутый ранее, сумел ускользнуть и скрывается уже практически несколько тысяч лет. Еще одной целью является Хатер. Я передал все данные о том, где живет потомок нацистов, обладающий интересным конопом. С этим проще, он генетик. Значит, быстро захватываем, Узнаем, что нужно, и уходим. Можем использовать ничту, предложил Георг. То есть захватим ее у Сета, накачаем этого генетика, он нам все расскажет, потом нейтрализуем ничту в крови, Майкл сотрет ему воспоминания, и после чего доставим его обратно. Не будет потом головной боли, ведь он явно после этого пойдет в полицию по поводу того, что его пытали и ограбили. А так будет хотя бы просто ограбили, заключил Айронс. А привлечь его нельзя, социопат, коротко ответил я. Когда просто макиавеллист как Раш, это еще неплохо. А когда генетик-социопат потомок нацистских военных преступников. В общем, я пока не дошел до той стадии, когда чтоб победить Гаулдов нужно уподобляться им. Согласен, ответил Васильчиков. Кстати, я связался с некоторыми своими знакомыми. В общем, есть возможность прикупить 3 Ми-24. Требуется, а то заметил, что поддержка пехоты крайне слабая у той же техники Гаулдов. Если переделать полностью, проблема в том, что он не проходит через врата, можно, конечно, использовать схаттаков, как поддержку пехоты. Однако по моим планам нам предстоит разработать прямоугольный корабль, который будет универсальным десантным кораблем, для использования врат, вместе с двигателями, которые позволят выходить в космос, так можно обследовать всю Солнечную систему. Туда еще желательно хорошие системы вооружения вместе с невидимостью, но пока об этом не идет речи. Я направил на этот проект доктора Зеленку, однако он пока в стадии изучения базовых технологий Гаулдов. Впрочем, как доктора Макки и Макки, однако у них уже есть идеи по поводу наквадах генераторов. Надеюсь, они не убьют друг друга, пошутил Джонатан. Все посмеялись. Они будут работать над энергетикой, чтоб личная конкуренция давала наиболее продуктивный результат. И у каждого будет своя команда, которая будет работать над этим. Раш же занят изучением кораблей, Перри изъявила желание изучить физику пространства, в особенности гипердвигатели. Они как дети, выдал свое мнение Георг. Да, не без этого. Что там по Мордуку, уточнил Айронс. Его заперли в собственном храме, точнее, в саркофаге на одной планете. Вдогонку к нему кинули тварь, которая питается плотью. Мерзкая смерть, причем не столько Гаулда, сколько носителя. Почему же? Я думал, это очевидно. Он выжил, переселился в тварь и съел своего носителя. Поэтому нас всех ждет увлекательное путешествие на планету, где 75 градусов это тень, в дополнение ко всему в ловушку к сумасшедшему лорду систем, которого заперли собственные жрецы. Цель, он самый глаз Тиамата. Поясняю, что это усилитель оружейных систем, причем до такой степени, что можно раскалывать планеты. Конечно, нужна конфигурация оружия, всего кристаллов 6, они усиливают оружие, каждый по отдельности усиливает в несколько раз, все 6, в десятки раз. Как сами понимаете, главный калибр желательно иметь очень убедительный, в противном случае щиты быстро истощатся под обстрелом и наш единственный хаттак погибнет. Понятно, больше никаких миссий, нет. Пока нет, хотя есть пару мыслей, но об этом позже. Благодаря широким знаниям политики я им нужен, так же как и они мне. То есть по факту они не могут строить свою стратегию, не имея входных данных. Без этого попытка любого отрыва от меня грозит самоубийством, поэтому они позволяют мне разрабатывать цели, однако позволит ли осуществлять как тактическому командиру? Вот это вопрос. Может завербовать пару человек как своих гвардейцев, личный отряд, который подчиняется только мне и никому больше, и осуществлять охрану. Можно, конечно, но пока не стоит. Сейчас официально все согласились на три ветви военной власти. Васильчиков, чистая армия, то есть охрана планет, подготовка рекрутов и так далее. В случае нужды прямой штурм. Айронс, исследование других планет, по сути те же звездные врата. Георг же у нас как гордый представитель САС отвечает за все летающие. Хотя пока все не столь очевидно. С Хаттер сможем разобраться очень быстро, так же как и с Сехмит, а вот на две оставшиеся миссии потребуется длительная подготовка. Недели хватит, задаю вопрос, более чем, на самом деле им хватило бы 4-5 дней. В таком случае по Хаттер, отряд из 4 человек должен быть готов через 10 часов. Я как раз для нее подготовил один стерильный бокс, который у вас используется для содержания инфицированных пациентов. Так она и будет. Также помните, все моими спутниками должны быть женщинами. Еще идти на планету, которая может предоставить хороший детектор лжи, и добывать его. Совсем чуть-чуть раздражает то, что эти трое являются очень осторожными. Если так будет проходить, каждая операция может быть потеряна время. А пока они мне доверят людей, которых лично привели сюда, в недетально проработанные операции. Что ж, похоже, придется искать Ишту и ее амазонок. Хоть они играют в свободу, однако подобные приказы будут выполнять беспрекословно. Конечно, если будут потери, это будет отдельная головная боль, но принцип понятен. Так кого еще можно поднапрячь? В основном мне интересны те миры, которые могут предложить технологии, как те же арбанцы или другие миры. Кстати, может вспомнит адрес их планеты. Да, нужно вспомнить. Кажется, я даже его помню. Там даже, кажется, есть очень много наквадаха. Выгодное сотрудничество. Майкл, сдержанно приветствовала меня командир группы. Женщина лет 30, ее звали Джин Вратаски. Как ни удивительно, она была британкой. Джин, приветствовал я ей. Александр писал ситуацию. Да, брифинг провел. Мы должны доставить древнюю богиню любви на твой хаттек, и потом охранять ее. Джин, это очень живучая тварь, которая прославилась не только потому, что была безотказна как автомат Калашникова, но также потому, что была штатным палачом РА. Можно сказать, она была специалистом по допросам, где нужно использует пытки, а где-то и соблазнение. Но результат один. Кстати, ее носитель. Ее мать была правительницей Средней Азии, и она подняла мятеж против гаулдов. Ра послал Хата разобраться. Именно от нее идет легенда о приношении девушки змею. А нам обязательно доставать ее из саркофага. Можем достать саркофаг и переместить его с помощью колец и уже открыть на корабле. Предложила Анна, снайпер отряда. Идея хорошая, даже очень. Но если честно, я предпочту ее раздеть на земле, где смогу по ней нанести бомбоштурмовой удар в случае чего, чем гоняться за ней по всему кораблю. Помимо Каракеша, эта запасливая сволочь может таскать очень много игрушек, поэтому я предпочту ее переодеть на земле, потом заковать в наручники, запереть в камере, а потом пройти максимальную дезинфекцию. Хотя все же надену маску с автономным источником воздуха. Кстати, если что, рекомендую вам практически ту же дезинфекцию, а она может изменить состав, чтоб он действовал и на женщин. Это уже Жанна, последняя представительница нашего славного отряда, она подрывник, незаменимый человек. Возможно, может, теперь придумывать должностные инструкции, как ее охранять. Пока наметились только ходить в маске с кислородом, а также в костюме химической защиты, после чего обязательная дезинфекция. А вы же гаулд, тоже из ее вида, или она может воздействовать и на вас? Опять Анна. С Хаттер ни в чем нельзя быть уверена, она старая и очень опытная мразь, хотя со своими недостатками, она недооценивает женщин, хотя фанатеет по мужчинам, в особенности от их генокода. Немного любит создавать себе гаремы из мужчин, а также стандартная для гаулдов, мания величия, кровь и расчлененка. В результате это сыграло с ней очень злую шутку. Ее заперли в храме сами же ее почитатели, точнее ее жрицы. Уж не знаю, у кого она увела мужика, но уверен, что это было именно из-за этого. Говоришь так, как будто знал ее. О, большинство из тех, кто долго ее знал, стали ее марионетками, что полностью устраивало Ра, который мог предаваться с ней своим интеллектуальным играм из разряда. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Ее сын Херуор теперь один из самых могущественных системных лордов, наряду с Апофизом, Сокором, Кроносом, Ю и Баалом. Конечно, есть еще несколько системных лордов, но это самые могущественные. А такой вопрос, Кронос действительно ел своих детей? Видимо, кто-то изучал древнегреческие мифы. Это делают все гаулды, в противном случае у нас бы тогда было бы перенаселение. Но в целом правда, и ваши мифы повествуют о борьбе за власть в одном из династий гаулдов. Смысл в том, что младшие решили убить старших. В результате Зевс, Аид, Посейдон и Гера просто отвоевали себе место под солнцем. А полубоги, знаешь, дети богов и людей, то есть гаулда и человека. Это запрещено, женщину забеременевшую от гаулда убьют, не говоря уже о том, что сами гаулды не стремятся к такому, а учитывая, что мы можем управлять физиологией носителя, то надежная контрацепция. А почему убивают? Не поняла Джин Вратаски. Получаются харзисизы, люди, обладающие генетической памятью гаулдов, в сотни, если не тысячи раз менее стабильные, чем гаулды. Банальный пример, за наш разговор классический гаулд, а лучше системный владыка, уже раз 15 приказал бы вас убить. Гаулд, не пользующийся саркофагом, 7, харсизис, 30. Дело в том, что люди изначально появляются без знания и впитывают их на протяжении жизни. Гаулды же появление сознания и знания — это практически одномоментный процесс. Харсизис же не обладает сознанием, но обладает генетической памятью. Его учителем будет генетическая память, а она больше похожа на хронику пыток, убийств, войн, длительностью пару тысяч лет, если не больше. А это деформирует любую психику до неузнаваемости. И полубоги будут страшнее богов в своей жажде власти и стремлению к резне. Поэтому у меня никогда не будет ребенка. Немного грустно произношу я. Жаль, очень жаль это. В прошлый так и не сумел завести, да и ни с кем было. С войны я вернулся не в самой благой форме. Хорошо, что мозгов хватило впустить в свою жизнь военного психолога, а то пуля в висок, моя судьба бы была. Мне жаль, вдруг сказала Анна. Если, конечно, ты испытываешь человеческую концепцию этого, невозможности завести потомство. Да, испытываю. Даже несмотря на то, что дети Гаулдов – это возможные конкуренты, которые убьют тебя при случае, они привязываются к ним. Тот же Апофис любит как Амунит, так и Клорела, в том понимании любви, которая доступна человеку. Однако у чувств Гаулдов есть одно существенное отличие – полное отсутствие эмпатии. Он убил одну из ваших похищенных с базы Шайн, когда Амунит отказалась от этого носителя. Так что запомните на будущее, если симбиант не то Кра, то как бы он ни ныл, не верьте ему, у них давно нет жалости. Даже тебе, жалость у меня есть, одной моральной установки нет, о том, чтоб разделить тело с хозяином. И это в некоторой степени довольно лицемерное заявление. Ладно, все на борт, сменил я тему и пропустил их всех в тилток. Верно, поддержала меня Джин. После того, как мы загрузились, я сел за пульт управления и поднял тилток в воздух, после чего замаскировал его. Приходилось использовать маскировочное устройство то на одном, то на другом корабле, чтоб нас не засекли спутники или же системы раннего обнаружения. Путь мы проделали молча, не было о чем говорить. Я опустился возле пирамиды, благо была рядом удобная для этого площадка, из пирамиды явно несло на квадахом, это чувство схоже с магнетизмом, когда на квадах в крови чувствует, где есть залежи на квадаха. Так вот, в саркофаге много на квадаха плюс королева, так что я чувствую это, впрочем, несколько больше я доверяю сенсорам. После того, как все вышли, Жанна, что скажешь, сможешь аккуратно взорвать вход? Она осмотрела всю пирамиду по периметру, это заняло некоторое время, я же указал ей место, где на квадах чувствуется особенно сильно. Нужно немного взрывчатки, сразу видно, что это было дверью. Видите, эти линии, они зацементированы не так, как другие блоки. Она показала нужные линии. Видимо, саркофаг затащили через этот вход, а потом заделали его. Сколько гаулдов попались на эту уловку? Усмехаюсь я. Какую? Замурованный саркофаг, вроде бы это уже вторая. Дело в том, что кинетическая волна от Каракеша не настолько мощная, чтоб убивать. Конечно, может и это, но не всегда. А ведь есть еще шутка с неоткрывающимся изнутри саркофагом. Моя любимая. Сами проделывали? Спрашивает Джин. О, при случае. Конечно, если вы будете при смерти или недавно умерли, я буду использовать саркофаг, но не советую. Побочные эффекты, привыкание, усиление таких качеств, как жестокость, самолюбивость, жажда власти, стремление убивать неугодных даже друзей, еще сухость во рту и кашель. КХМ, немного засмеялась Анна. Кстати, так и не узнали, а на вас действует наркотики Хатер. Нет, не должны. Но если я начну ей доверять и выпущу куда-либо, кроме пыточной камеры, глушите, я явно не в себе. Или любой другой офицер. В армии обычно за оглушение вышестоящего без какой-то санкции еще более вышестоящего является мятежом. Поддела меня Жанна. Разве что кто-то еще более вышестоящий или же трибунал рассудил их решения законными. Но ведь пока вы не клялись на какой-то книжечке, а также без наличия устава. Ведь это можно? Да. Хорошо, если что, мы вас оглушим. Как приятно слышать такие слова, только сомневаюсь, что если меня переподчинят, то меня смогут остановить. Новые технологии плюс опыт. В сущности, меня сейчас может убить только граната или мина, причем нажимного действия. Хорошо, я готова, сказала Жанна, стоит отойти подальше. И мы начали медленно отходить вместе с ней, она же использовала взрывчатку с радиодетонатором, причем она, кажется, положила не так много, но и не так мало. Надеюсь, пирамида не сложится. Будет забавно для Хатер умереть вот так. Все, в том числе и я, открыли рты и закрыли уши, хоть я и Гаулд, который может освободить весь скрытый потенциал человека, все же стоит поберечься. Кстати, стоит задуматься насчет развития тела. Гаулды, конечно, на многое способны, но в теле Ковальского мне кажется, что большинство моих рефлексов остались при мне, и даже расширились. Удивительно. 3, 2, 1. Подрываю, крикнула Жанна, после чего произошел взрыв. Сначала к проходу отправилась Жанна, а потом уже и мы, на случай, если какой-то детонатор не сработал. Это называется тактика рассредоточения, когда между бойцами в отряде большое расстояние как на марше, так и при ведении боевых действий. Что в случае, если человек заденет мину или СВУ, были меньше потери. Мы вошли в образовавшийся проход, где сразу же перед входом лежал саркофаг, внушительный, кстати, что сразу же заметили мои спутницы. Тут понадобится больше людей, чтоб его вытащить. Он снабжен антигравитационным устройством, чтоб было проще перемещать. Удобно. Большую часть как раз оно и занимает. Активировать зеты. Встаньте по периметру, в случае, если все будет очень плохо, и я буду выведен из строя, киньте в нее гранату. На несовершенных каракешах установлены старые щиты, и медленные объекты могут пройти сквозь него. Принято. Я активировал кристалл, который открывал саркофаг. Как только створки открылись, оттуда показалась изящная рука и хатерсила. Резким движением приближаюсь к ней и хватаю рукой за горло, и буквально выкидываю ее из саркофага, быстрым движением блокирую руку с каракешем, а коленом очень сильно давлю на грудную клетку, свободной рукой наношу несколько сильных ударов прямо в лицо, оглушая ее. Хатер практически не сопротивлялась, она была очень дезориентирована и не была готова к нападению, после чего снял с нее каракеш, а также устройство для производства джафа, еще обыскиваю ее и ничего не нахожу, наверное, где-то в тайнике. А ты умеешь обращаться с женщинами? Поддевают меня. Как же это называется? Избиение это называется. Для домашнего насилия мы не состоим в отношениях. Плюс, это еще грабеж. Грабеж дохрена тысячелетней старушки. Джин сразу же подбежала к Хатер и начала ее раздевать, на всякий случай, и переодевать в обычный комплект формы. Я же отошел, чтоб не мешать. Как только ее переодели, на нее нацепили наручники, как на руки, так и на ноги. На всякий случай, не стоит недооценивать Хатер. Теперь на крота. Кажется, ура, был один прибор, чтоб вырвать Гаулда из тела носителя. Я как раз вспомнил, что устройство очень похожее на лечащее и пытающее было в тайнике Ра. Но вот совсем другой вопрос: возможно ли допросить симбианта, когда он не в теле? Телепатический интерфейс Каракеша, конечно, мощен, но это королева. Плюс нельзя наладить постоянную подачу информации. Конечно, это ленточное устройство самого Ра, то есть априори самое мощное устройство среди себе подобных, однако все же стоит поостеречься. Примечание к части. Здесь был бета. Глава 3. Я зашел в одно из помещений на базе Харлана, который уже был не так уверен насчет того, чтоб приютить нас, точнее всю организацию. Стоит сказать, что он раздражал всех чуть меньше, чем Макки, а вот сестру Макки все любили, она была менее эгоцентрична. А вот с Амандой все не так уж просто, я ей дал слово и выполню его, поэтому я и зашел, чтоб поговорить с ней. Мэри, здравствуйте. Я кивнул афроамериканке, которая ухаживает за Амандой, и у которой я ее похитил, из-за чего она чуть с ума не сошла. Стоит говорить, что она немного меня не любит. Майкл, сдержанно она меня поприветствовала, она еще не могла ко всему этому привыкнуть. Хоть рециркулированный воздух и пригоден для дыхания, но ей нужен свежий, нормальный воздух, лучше лесной. Да, я понял. Я поручу Айронсу найти планету для психологического отдыха членов организации. Понимаю, вечно сидеть в стальной коробке, когда над головой радиоактивная пустошь, действует на мозги, и учитывая, что тут все ломается. Да, немного неприятно. Я команде. Решил закончить наш разговор я. Позволите, она отошла, я же подошел к тому месту, где работала Аманда. Ее компьютер реагировал на голос, так как она сама была парализована, и все расчеты она делала с помощью него, а также читала базу данных Гаулдов. Хотя, если честно, то она читала этакий самоучитель по Гаулдишу, который я написал. «Здравствуй, Аманда. Майкл, я рада вас видеть». Она оторвалась от своей работы. «Я пришел к вам поговорить, я дал вам обещание, которое подразумевает то, что вы встанете с этого кресла, его я намерен выполнить. Но все доступные для меня средства, на данный момент это симбиант. Сложность этого, что Гаулды, которые не то кра, просто захватит ваше тело, и вы окажетесь не в лучшей ситуации, чем сейчас. Единственный доступный Гаулд, который не сделает этого, это я. Однако мне бы не хотелось этого делать. После того, как я вас вылечу, то буду очень ослаблен и не смогу быстро покинуть вас. Также у нас есть фундаментальная разница в функциях. Я командир, вы ученые. Вам будут неприятны мои обязанности, мне же ваши будут не столь неприятны. Однако, пока я буду восстанавливать силы для переселения, может произойти много, что требует моего немедленного вмешательства. Я понимаю, ответила Аманда. Вы будете ждать Токра, не думаю, что они обрадуются мне, так как я все еще остаюсь Гаулдом. Не делю тело с носителем, а захватываю его. У меня есть планы, как переманить Гаулдов на нашу сторону и сделать их куда более либеральными к разделению тела с носителем, но на это потребуется время. Я пришел, чтобы у нас не возникло недопонимания, на этом фоне. Я привыкла к этому состоянию, мне даже снились сны, как я могу ходить, но информация разожгла во мне нетерпение и с ним справиться сложнее, гораздо сложнее. Не могу сказать, что полностью понимаю. Мой ближайший аналог лежит в том, что когда я поселился в этом теле, то мне нужно было терпеть, чтобы не начать захват раньше времени. Это бы вызвало головные боли у Чарльза, поход к медикам, томограмма и все. Здравствуй, жизнь в застенках вашего правительства. Нельзя их винить. Согласен, нельзя. Впрочем, будь я даже идейным Токра, как будто это что-то бы изменило. То есть вы не будете удерживать представителя более высокоразвитой цивилизации, если вам будет от него что-то нужно? Нет, коротко ответил я. И вот в чем причина, в этом по факту нет смысла. Такой поступок сделает меня врагом для этой цивилизации, да и сомнительно, что хватит одного или нескольких представителей высокоразвитой расы для того, чтобы воспроизвести технологию, если, конечно, они не обладают генетической памятью, а это, кстати, редкость. Я предпочту остаться нейтральным с представителем высокоразвитой расы, чем удерживать его, ведь я мог вполне убить Харлана и захватить эту базу, но если бы он отказался, я так бы не поступил. В этом мое отличие от Гаулдов, в этом отношении я ближе к Токра, но не полноценно, то самое разделение тела. Я встал, имея намерение уйти. Это ведь лицемерно. В одних ситуациях поступать по одному, а в похожих, которые касаются тебя, по-другому. Да, подтвердил ее утверждение. Правда, в отличие от ваших политиков, я это признаю и не оспорю никогда. Потому что это истина. Все дело в том, что я человек и психологически не готов делить свое тело с каким-то другим разумом. Это для меня страх. Самый сильный страх — не контролировать свое тело. Планета, где находится храм Мардука, обследована, сказал Лайронс, и передал мне папку. Вот отчет о миссии, хотя мы немного смогли понять, таким поверхностным осмотром. Точнее, обследована узкая область у врат, уточнил я, до полного обследования как до Луны пешком, причем отсюда. Группа готова? Да, надеюсь, в этот раз никаких предпочтений по полу не будет, а то женщины уже боятся с тобой ходить на задание. Один раз избил Гаулда, в теле женщины и будут помнить, проворчал я, хотя это всего лишь способ сбросить напряжение. Большая часть базы еще не приведена в порядок, нужны десятки деталей. Харлан, Макки и Зеленка постоянно наседают то на меня, то на Айронса с требованием раздобыть те или иные материалы для ремонта, исследования или чего-то еще. Время связи с Землей мы избрали 24 часа, по времени Калифорнии, следя за сейсмодатчиками. Можно сказать, что врата в это время не открываются на Земле, потому что все, наверное, спят. Именно в эти короткие периоды, что могут длиться 38 минут, все ходят туда или сюда. Хорошо, что у Коулсона есть такая большая площадь, чтобы я без него делал. В основном это различное оборудование. База, кстати, понемногу преображается, становится чище и целее, а также начинает производить образ обжитого региона. На некоторых стенах начали появляться картины, а также цветы. Недавно закончили центр расслабления, хотя по сути это был бар, где можно пропустить 1-2 стаканчика и пообщаться в непринужденной обстановке, когда ужин и обед строго регламентированные. Также в этот центр входит зал с 30 компьютерами, которые не несут никакой другой функции, как поиграть в приставку или посмотреть фильмы. Стоит сказать, это хорошо прочищает мозги, ведь в отличие от шаенцев, мои тут прям как на Атлантиде, вот и развлекаются как могут. Кстати, насчет Атлантиды, мне удалось поймать и отправить на исследование доктора Бекета, то есть теперь он штатный врач базы. Хотя, насколько помню, он был что-то общее между терапевтом и генетиком, правда, все его эксперименты были несколько за пределами моральных норм, хотя какие моральные нормы в сражении с представителями вида, которые жрут твой народ? Правда, в этот раз миссия будет несколько опаснее, чем прошлые. Да, кстати, Сехмит доставлен на Крот. Мы решили форсировать миссию, и без Ништесета. Сделал доклад Джонатан. Хорошо, есть идея, как его использовать. Использовать? Он ученый, выдающийся ученый. Если мы создадим виртуальную реальность и подключим его к ней, поместив его буквально в свободную игру, где он может делать все что угодно. Это позволит нам продвигаться гораздо быстрее в некоторых наших исследованиях. Однако создание такой виртуальной реальности – очень много ресурсов. Закончил Айронс. Как бы ни суперкомпьютер, нет где найти капсулы для виртуальной реальности, я знаю, но не более. Надо подумать, использовать такую технологию будет не очень-то и разумно, трудно создать столь действенную иллюзию. Нет, иллюзию на время, под конкретную задачу, еще можно, но не глобально. Кстати, как там насчет моего нового тела? Вас же тяготит, что я обитаю буквально в одном из вас. Не без этого, но не представляешь, как трудно найти физически развитого белого, между 20-25 годами, который успел уже натворить на электрический стул. Плюс, проблемы с доказательной базой, ведь по факту мы выступим как прокурор, судья и палач в одном лице. Хорошо, я ценю это. Значит, двое из пяти уже есть. Что ж, оставлю через Коулсона маячок, на то, чтоб в случае чего он купил подобный сосуд, вдруг там еще какой-то гаулд будет. Не стоит оставлять гаулдов на земле, конечно, захватить ее по плану траста было бы весело, только мне не нужно захватывать планету. Это лишено любого смысла, людям, чтоб развиться, не нужен контроль, гаулдам же надо подучиться эмпатии и стать примерно, как Токра. Миссия сфотографировала в пирамиде текст? Да. Хорошо, насколько помню, это вавилонский миф о творении. Мардук питал к ним слабость. Однако там ошибка, насколько помню, там три ошибки, и определить ее может только жрец Мардука. Поэтому я возьму все это и схожу на землю. Нужно подыскать знания об этом. Схожу к крупнейшим специалистам по вавилонской культуре и проконсультируюсь у них. Может, что интересного про Мардука узнаю, хотя мне и так все известно про него. Да, со мной пойдет доктор Беккет, я хотел бы извлечь Хаттер из тела носителя. У меня есть для этого устройство. Думал, придется идти по сложному пути, оказалось, я могу сохранить как носителя, так и симбионта в живых. То же самое я могу сделать и с Сетом, а также с любым гаулдом. Однако, как их допрашивать, пока остается вопросом. Какие есть варианты? Первый, с использованием Каракеша. В некоторой роде он может с помощью нейронного интерфейса стимулировать память и причинять сильный дискомфорт. Если слишком простимулировать мозг, он просто умрет. Однако если выдерживать нужный уровень, то можно допрашивать человека, буквально проникая в его разум. Так себе технология, человек с сильной волей способен противостоять ей. Есть же вторая, она обычно не убивает. Если, конечно, вы не были на грани смерти и чудом выжили, в противном случае мозг даст команду телу быть в точно таком же состоянии. Впрочем, уровень воспоминаний можно регулировать. Но подобной технологии у меня нет, к несчастью, а хотелось бы. Сидеть с попкорном и смотреть, как все данные транслируются из мозга человека. Но опять же, нужно быть очень опытным оператором, да с гаулдами так себе работает. Мерзкие твари, ты один из них. И говорю, мерзкие твари. Я почувствовал, как что-то сзади меня толкнуло, и я повалился кубарем по рампе, а все ученые вокруг удивленно смотрели на это. Ко мне сразу же подбежал Алик Коулсон и помог подняться. Оказывается, Беккет споткнулся и ухватился за меня. «Доктор Беккет, я прекрасно понимаю, что однажды вы меня препарируете, но, пожалуйста, давайте хотя бы не в этом году. Мне нужно еще отдать тело, которое я взял в аренду, на мне же кредит за него весит». Какая-то ученая, которая проверяла показания врат, прыснула. «Извините», — попросил прощения британец. «На всякий случай уточню, вы умеете стрелять?» Задаю вопрос ему, хотя заранее знаю ответ. «Я врач». «Понятно, то есть когда вы будете эвакуировать людей с поля боя и отстреливаться от противника, вы станете для своих опаснее, чем для чужих. Но не переживайте, доктор Беккет, Макки вообще выстрелить не может. Может, отправимся на Крота? Вы вроде бы хотели извлечь симбионта. Я должен следить за показаниями». «Хорошо, у меня пока на земле есть кое-какие дела, а вы подготовьте все для содержания симбионта. Мы, водные жители, очень любим воду. Точнее, без воды мы быстро сдохнем. Хоть какое-то время гаулт и может продержаться без водной стихии». «Понял», — произнес это Беккет с характерным английским акцентом. Также рекомендую вам все делать в костюмах химзащиты, хоть мы можем прокусывать чужую плоть и проникать в тело, материал обычно нам мешает это сделать, или же вызывает сильные затруднения. Поэтому вообще в лабораторию с Гаулдом без подобного не входить. Мне меньше всего хочется стать спятившим на власти, вставшим не с той ноги Гаулдом. Забавнее будет, если вы станете хозяином Хаттер. Это будет забавно, очень забавно. У вас слишком черное чувство юмора. Издержки профессии. Плюс, я как раз являюсь тем самым спятившим на власти Гаулдом, который встал не с той ноги и решил убить всех сородичей. Ладно, не всех, адекватных оставим. И зачем я только с этим связался? Стоит сказать, что Беккет мне интересен как раз как генетик, именно генетик, который может в том числе расшифровать генат, а также возможно как-то обойти блокировку древних Гаулдов. Да и мало еще какие изобретения он может сделать с новыми технологиями. Также, у Гаулдов нет классического деления на один и краткое классы и магистратуру. Они буквально рождаются со знаниями от 1-го класса до магистратуры, поэтому мне несколько трудно ориентироваться в научных терминах Гаулдов, и потом переводить их в наши. Хотя я был довольно прилежным студентом, однако меня всегда интересовала прикладная наука, чем теоретическая, поэтому я до сих помню прыгающих Маккеев, Зеленку, Перри, она не прыгала, и Раша, когда я объясняю, как работает гипердвигатель и схему распределения энергии, ушел в числа. Оказалось, что я решил 4 математических уравнения. В общем, как я, Гаулды, а они у кого-то сперли. Это просто гениально, радовался Макки. Согласно с моим братом, изобретатели этого были гении. Стоит говорить, что я с вами сделаю, если увижу эти расчеты в каком-то научном журнале Земли. Строго спросил я их. Они аж подобрались, видимо, вспомнили, что я Гаулд. Разумеется, без ссылки на вашего ментора, которому всему обязаны, Майклу. Фамилию пока не получил. Все аж выдохнули. Тоже мне ментор, ты же просто хранилище знаний, вот кто-то типа меня, дошедший до этого сам. Мередит. Стоит сказать, Джин редко называла своего брата по имени, по первому имени. Джин, все в порядке. Успокоил я ее. И сколько бы вы шли без хранилища, а доктор Макки, до гипердвигателя? Еще 100 лет, в результате чего имя изобретателей земных гипердвигателей или реакторов, значились бы не Маккеи, а кто-то другой. Хотя бы благодарность за место в истории. Стоит иногда ставить Маккея на место, а то он своим эгоцентризмом бывает всех достает. Ладно, продолжу потом. Сейчас нужно посетить пару университетов, где изучают как раз нужный мне материал, точнее специалисты по Вавилону, но до этого я сделаю еще кое-что. Помню, планета, на которой была база Икар, находилась в 21 световом году от Земли. Мне всего лишь нужно было обшарить 38 792 кубических световых лет. Как хорошо, что системы попадаются редко в космосе. Всего в заданной сфере было 72 планетарных системы. Поэтому мне хватило всего пары дней, чтобы все это обследовать на Тилтаке. Да и в обитаемой зоне с атмосферой не так много планет было. В общем, врата с 9 шевронами и планетой с Наквадрией я нашел. Алик, да, отозвался бизнесмен. Я передал ему координаты планеты. Вот координаты звездной системы и планеты с вратами. Ядро на планете состоит из нестабильного изотопа Наквадаха, Наквадрия. Вообще, если честно, мне не хочется иметь дело с этим изотопом, однако вариантов мало. У Наквадрии выход энергии выше, чем у Наквадаха. Из-за этого безопасности на квадре совершенно разные вещи. Группа Гаулдов, проводя исследования, терраформировала несколько миров. Точнее, они дестабилизировали залежи на квадах, а что там были. Но у на квадре есть одно неоспоримое преимущество. Гипердвигатель с ним можно сделать намного меньше, и соответственно поставить его на истребители. На большие он не годится. Этот проект можно развить. Ты про проект Х-1010? Спросил меня Коулсон. Мы с ним обговорили уже несколько перспективных проектов, которые можно создать. В частности, я передал ему несколько гаулдовских преобразователей материи. Они не такие совершенные, как у асгардов или древних, однако они довольно продвинутые. Например, они могут преобразовывать различные материалы и перестраивать их атомарную структуру. Нужны только материалы и энергия на преобразование. Поэтому Гаулдам не нужны большие заводы, разве что сборочные цеха. Главное правильно запрограммировать эти преобразователи, они к этому очень чувствительны. Что удешевляло производство моих аналогов 302Х до пары сотен тысяч долларов, а не нескольких сотен миллионов. Да, возможно, у вас будут даже закупаться США. Вряд ли это произойдет, Все же то, что я делаю, подпадает под различные статьи. Если вас будет поддерживать правительство пары развитых планет, где вы будете иметь филиалы, то вас никто и пальцем не тронет, жестко сказал я. Такова сила монополизации. Кстати, запатентуйте разработки, может потом сможем засудить США за использование технологий Гаулдов. Это будет довольно забавно. Все же это не нравится. Да бросьте, КЗВ все равно передает свои разработки кому-то другому, и они поднимаются на этом. А некоторые политические группировки хотят подмять под себя КЗВ, изгнать оттуда военных и ввести гражданских, перепоручив все агентству информации, после чего сесть на новые технологии как курица на наседку. Разве не то же делают военные? У военных всегда перед глазами маячит статья за военные преступления, преступления против мира и так далее. Даже если он работает в засекреченном подразделении, там собрались офицеры, которые лично расстреляют такого ублюдка, чем будут ему потворствовать. Чтобы не орал телевизор об военных и их интеллекте, в сущности на войне как раз опасны гражданские, в особенности такие как агентство информации. Это как в боксе. Если тебя бьют, нужно держаться и отвечать. Нельзя спрятаться за диафрагму и ожидать, что ты все в домике, и никто к тебе не придет. У военных есть закон, устав, называется. И устав не меняется от того, что они находятся на другой планете. А какой устав есть у гражданских служб разведки, то тоже. Не был бы я все же настолько оптимистичным, ведь военные соблюдают устав, согласно которому должны подчиняться. Президенту, не сенатору, не надзорному комитету, президенту. Когда они начнут подчиняться какому-то международному органу, вот тогда и начинаешь ждать беды. Так как начнутся массовые интриги за теплое место, и от этого будет страдать эффективность программы. Я удивлю вас, но в мирах галактики слово командир отряда ЗВ или генерала Хаммонда будет значить гораздо больше, чем слово какого-то комитетчика. Если команды ЗВ сначала будут говорить одно, а потом по приказу делать другое, это будет разрушать их репутацию, и они превратятся в персон нон грата. Кстати, по поводу персон нон грата, как продвигаются работы над спутником, который должен будет контролировать ситуацию вокруг врат. Пока только есть концептуальная идея, больше ничего. Сделать просто обычный передающий спутник не такая уж и большая проблема, но он же должен выполнять какие-то функции. Да, по факту он должен быть наблюдающим спутником, чтоб в случае чего, эпидемии, нападения гаулдов, или чего-то подобного смочь прийти на помощь местным. Как сами понимаете, первая директива меня вообще не волнует. О, вы уже дошли до Стартрека, а почему кстати? Во-первых, само наличие звездных врат обессмысливает первую директиву. Во-вторых, моя база расположена на планете, где вся атмосфера ядовита из-за тупости ее жителей, от которой они сдохли. А я все же люблю животных, чтоб желать им такую смерть. А теперь кто-то это должен исправлять, да и полезно в разведке. Кстати, насчет разведки, нужно найти кого-то, кто смыслит в разведке, а также в журналистике, однако с ним будет отдельная головная боль, потому что такие люди весьма специфические. У каждого из них есть свои подходы к работе, которые будут доставлять головную боль. Также нужно встретиться с Элизабет Вейер, чтоб она помогла мне определиться с юридическим статусом организации с формальной точки зрения, а то эта неопределенность всех раздражает. Здравствуйте, Элизабет. Мило улыбнулся я девушке, когда она вышла из центрального офиса государственного департамента, на перекус. Ее глаза можно было видеть, такой вселенской муки не мог изобразить ни один человек. Майкл, а я хотела поесть в спокойствии, а мне бы хотелось определить политический правовой статус моей организации, это вполне можно сделать за обедом, смотря для кого. Для гаулдов вы точно террорист, а вот что дальше я не могу знать, так как ни о каких планах дальше. Я помогу вам защитить Землю, вы не особенно распространялись. Что верно, то верно, я не особенно распространяюсь о своих политических предпочтениях, а также о многом, что планирую сделать, в самый раз рассказать об этом Элизабет Вейер. В таком случае самое время рассказать. Но знаете, я уяснил главный закон Вашингтона, у стен есть уши, поэтому могу предложить только хот-доги на улице, а от направленных микрофонов они смогут перехватить довольно интересный разговор, от децибела и диапазона которого у них появится глухота. Жестоко, сказала Элизабет. Действенно, за все в нашей жизни надо платить, и я и вы ставим свои жизни на кон. Если проиграем, умрем, это наша цена. Ценой за шпионаж за нами я установил глухоту. Кстати, я даже и не знаю, что будет более жестоким, пытки и казнь от системных лордов или цирковое представление от ваших политиков. Если что, лично я предпочту пытки и казнь, отозвалась Вейер. Я не сомневался в справедливости вашей политической системы. Надеюсь, майор Ковальский не будет против парочки хот-догов, хотя, если честно, он не любит их продавцов. Но меня это никак не волнует. Ох, это разделение на Майкла и Ковальского. Не могу представить, как чувствуют себя Токра. Наверное, они похожи на шизофреников. Вообще, чувства симбианта являются чувствами хозяина, как и чувства хозяина чувствами симбианта. А как живут? Не представляю, все же они политические диверсанты. У них и работа напряженная. Кстати, если вас интересует, то, когда привлеку на свою сторону гаулдов, согласных на симбиоз, могу поделиться. Думаю, найдется пару дипломатов. Спасибо, как-то не хочется. Ваш выбор, если честно, я бы тоже отказался. Но должны же мы как-то наладить сосуществование наших видов. Это же одна из задач дипломатии. А почему вы не вырастите искусственных людей? Клонов там, например, это же проще. Элизабет, я змея, откуда у меня будут базовые рефлексы для управления человеческим телом? Задал я довольно логичный вопрос. Мы обычно используем подсознание, в частности рефлексы для управления телом. А сознание, чтобы использовать информацию, полученную от прошлых носителей, буквально сохраняя ее в себя, неважно. Так каковы ваши политические цели? Моя цель – политическое доминирование путем не военного превосходства, а путем политического. На основе организаций, что я построю, можно привлекать союзников, в том числе и развитые государства. Мне нужны грамотные и четко прописанные механизмы взаимодействия с этими союзниками. Конечно, за образец можно взять вашу страну со Штатами, однако предпосылки немного все же другие. Поэтому все же ситуация будет аналогична боевому АН или же НАТО, но с подчинением всех военных сил одному центру. Вам, верно, мне. Впрочем, я же не вечен, сколько нужно, чтоб меня превзошли по всем параметрам. Лет 30-40, тогда можно будет и уйти, и жить себе припеваючи, заниматься теми же исследованиями, например, того же космоса. Вы отводите на кампанию против системных владык так мало времени? Спросила дипломат. Максимум 10 лет, не более. Главное — ударить быстро, стремительно и беспощадно. В таком случае, первое время вы можете существовать как повстанческая организация или же партизанская, со всеми вытекающими из этого статуса правовыми нормами. Однако, как только у вас появится минимум две планеты, которые захотят сотрудничать по вашим правилам, вы можете объявить себя их армией и уже с ними установить свой правовой статус. Однако отдельно вы должны будете установить дипломатические отношения с Землей, а учитывая, что у нас нет единого правительства, то США как теми, у кого есть врата. Когда правительство ратифицирует эти договоры, вы все в глазах нашего правительства приобретаете официальный статус, и атака на меня любой службы США будет расценена как весьма крупный дипломатический скандал. Проблема в том, чтобы доказать все это. Также, учитывая секретность проекта «Звездных врат», я понимаю и улыбаюсь. Никуда от этого не деться, но тут можно будет вить веревки из правительства США, атаки агентства информации легко расценить как терроризм и потребовать уничтожить их, в противном случае показать свою силу и уничтожить их самостоятельно. Это может привести к двум различным эффектам. Они внемлют предупреждению или не внемлют. Оба варианта имеют свои минусы, а также свои плюсы. Кстати, мне будет очень интересно, как будут писать межгалактические законы. Это должно быть очень забавно, хотя по факту приоритет должен быть за нами, как за галактической цивилизацией. Впрочем, это довольно спорно. Но вы же понимаете, что будет множество подводных камней, а я пока что слишком молода, и довольно недальновидно на меня возлагать все это. А вы ведь это и хотите. Ох, и почему моему выбору никогда не доверяют? Стоит сказать, с одной стороны, лучше было бы взять опытного дипломата, но мне не хотелось бы это делать. Интуиция полностью этому противилась. Плюс, если можно будет сохранить Элизабет как своего агента, то можно даже как-то установить контроль над Атлантидой. Из разряда: «Земляне, вы не ахули, боролись все, а на такие важные миссии отправляются только земляне». Да и много чего. Кроме того, можно создать свой аналог МНК и вынести оригиналам мозг. Из разряда: «Чего это вы тут разлетались на своих кораблях? Сейчас собьем. Они нарушают наши правила космонавигации, а потом ор на пол галактики об этих правилах космонавигации». Хе-хе-хе, нужно иметь сенат как минимум, затем чтоб он вынес противникам мозг. Другое дело, что он может это сделать и тебе, но от этого никуда не деться, у всего есть свои минусы. Например, в любой властной структуре нужны умные люди, и эти люди могут завидовать, искать союзников и постепенно становиться довольно влиятельными. Однажды они тебя убивают, если это монархия, и отстраняют от власти, если демократия. В общем, существует много способов, даже гаулдов периодически свергают, хотя они монархи, что правят религией и военной силой, и плюс они паранойки. Но нельзя просчитать всего, и конец может быть печальным, как у того же Мардука, хотя эта сволочь и заслужила его. Главное, чтоб тот, кто просматривал его воспоминания, с ума бы не сошел, а то информация является тем еще товаром. Осирис быстро смог вернуть часть своего влияния, как только появился на арене, а после присоединился к Анубису. «Мне нужны все данные, которые способствуют быстрому захвату власти. Я вас выбрал, Элизабет, и вы согласились на эту работу, других мне не надо. Я знаю ваш потенциал, и даже если его не хватит для решения той или иной проблемы, то виноват буду я. Если же меня постоянно будут распирать сомнения, о которых будет знать каждая собака, я не смогу быть лидером, в том числе в отношении назначений. Все поняла, азы управления ты знаешь. Хе-хе-хе, в отличие от людей, что после того, как подняли мятеж против своих богов, основали первую династию фараонов, а потому еще 3000 лет поклонялись изгнанным богам. Нет, последнее я вообще понять не могу. Земля – настоящее издевательство над здравым смыслом. В разное время вы поклонялись практически всем системным лордам, части младших лордов, Асгардом и еще только Всевышний знает кому. Тут Элизабет странным взглядом посмотрела на меня. Ты только что. Я верю, он есть. На этом закроем тему. Передо мной лежала женщина, тело которой занимала Хатер. Я сразу же после того, как ее доставили, потребовал ввести ее в медицинскую кому. Однако гаулдов очень трудно в нее ввести, поэтому медицинские препараты действовали не так уже эффективно, однако ненадолго хватило, после чего Хатер проснулась в бронированном стеклянном ящике, который был звукоизолирован, а женщины, что его охраняли, были наиболее устойчивыми к гипнозу. Я ничто не хотел оставлять на волю случая. Сначала, как докладывали камеры, Хатер кричала, пыталась даже прорваться, однако девушки быстро ей намекнули, что даже если она разобьет стекло, кстати, которое не прошивается и крупнокалиберным пулеметом, то она быстро познакомится с большим количеством свинца прямо в свою голову. После чего она утихомирилась. Видимо, ее раздражало, что ее полностью раздели и просветили всеми возможными сканерами. Еще больше ее угнетало подвешенное собственное состояние. Она явно почувствовала, что я гаулд, однако не чувствовала личинок больше нигде, что ее явно угнетало и, возможно, даже делала более сговорчивой. Как только мы появились, она опять заговорила, только мы этого не слышали. И тут я включил селектор. «Кто ты такой?» «Мое имя Майкл, и ты моя пленница Хатер». «Какое неподобающее обращение!» «Я убью тебя, Хатер, и тебе придется узнать, что там за границей», — жестко сказал я. «Если бы хотел, уже бы убил. Что тебе от меня надо?» «Рад, что ты не потерял своего интеллекта, хотя... как можно быть настолько тупой и не замечать чувств собственных подчиненных? Явно из-за какой-то своей прихоти подчинила мужчину своей жрице. И неудивительно, что тебя заперли в гробнице. Это никому не нравится. Они, мусор, должны лишь подчиняться. Ох, как же ты все-таки глупа. Одни из этих низших убили Ра». На ее лице отразился неподдельный шок. «Ты проспала 2000 лет, и Земля развилась до мира третьей категории. Ядерное оружие, ядерные электростанции, выход в космос, и в первый же свой визит к другим мирам через врата, они убили Рана Абидосе. Верховный лорд систем мертв, и теперь все дерутся за власть. Что тебе нужно? Ты явно включился в гонку за власть». Сразу же сориентировалась Хатер. «Все, что мне нужно, я узнаю и так, но ты мне пригодишься. Как та, кто будет рожать для моих бджаффасимбентов. Ты будешь лишена тела и опущена до роли животного». И тут на ее лице отразился подлинный ужас. «Ты не посмеешь, личинки будут без личности, они не смогут стать фундаментом твоей империи. А мне это и не нужно». Когда Ра покинул Землю, у него появилась новая любимица, ее имя Эгерия. Самое проклинаемое имя среди системных владык, потому что она породила новый порядок. Ее дети разделяют одну фундаментальную истину: тело должно на равных использовать как симбиантом, так и хозяином. Системные лорды не допустили бы такого. Это ересь, вскричала женщина. Верно, это ересь. Ее за это убили. Однако ее дети продолжают сражаться против системных владык до сих пор, и хоть я не ее ребенок, я сторонник ее идей. А так как ты королева старой школы, то и нужна мне только за тем, чтобы сделать из тебя инкубатор для Джеффа. Эту участь ты разделишь с Изидой. Нет, прошу, только не это. Сжалься. Как ты сжалилась над этой девушкой. Или может, как ты сжалилась над ее матерью. Передразнил я ее, чтоб к кому-то проявили жалость. И он должен это делать, иначе жалость будет восприниматься как слабость. Ра умер достойно, не моля о пощаде. Впрочем, у него и выбора не было, но думаю, он бы не молил. Так будь в чем-то достойной своего господина и прими поражение с честью. Тут пол под хатер заискрился, подключил к полу зет, и теперь можно заключенного вывести из строя довольно быстро. Обязательно это было делать? Спросил Беккит. Да, второе воплощение хатер, Сехмит, грозный воин, которого Ра послал покарать человечество. И хоть Сехмит это отдельный лорд систем, которого потом Ра тоже покарал, это многое говорит об этом. Я должен был ее унизить, так как она не заслужила ничего больше. Это было правда, никто в достаточной мере из гаулдов не был воином, даже расхваленный Херуур, Анубис или Баал, все они боялись своей смерти, боялись, как толпа выкрикнет их имя, славя их смерть. Трусы не должны править, возможно, меня ждет та же судьба, но теперь нет даже тени того страха, что был раньше. Значит, можно развиваться и дальше. У нас говорят, что Фемида должна быть слепа. Согласен, но меня зовут Майкл, а не Фемида. Передразнил я ее, после чего надел дыхательную маску и подошел к телу Хатер и направил на нее устройство для извлечения симбиантов. Насколько я понял, оно было создано из двух других устройств, одно из которых оружие пыток, которым убили Джелинар и Фмалкшур, второе же лечебное. Они действуют одновременно. Первое расшатывает симбианта, и он вылазит через рот. Второе же лечит как носителя, так и симбианта, чтобы они не окочурились раньше времени. Симбиант будет проходить через рот, обязательно ее на спину класть нельзя ли на бок, чтоб хозяин не задохнулась. А симбиант вылез. Хорошо, но ловить будете ее сами, только не давите слишком сильно. Я подал энергию в устройство, и оно засветилось, начиная стимулировать симбиант, от чего он начал отцепляться от хатер, а соответственно лечащее устройство начало лечить, и вот, повреждая дыхательные пути, на свет показался симбиант. Он был стандартным для гаулда, впрочем, королевы могут увеличить свою массу для вынашивания личинок. Хозяин рефлекторно кашлянула, выхаркивая вместе с кровью и симбианта. Та сразу же попыталась сбежать, но моя левая рука надежно ее сковала. «Не сбежишь, хатер, это конец для тебя, доктор Беккит, а вот». И он подал мне цилиндрическую емкость, где было много воды, лаборатория под нее уже подготовлена, так что фильтрация у нее будет самой лучшей. И вода, и все остальное будет на высшем уровне, ровно до того момента, пока я не решу ее как-то использовать. А пока она посидит, это будет забавно. Он же передал контейнер своему помощнику, который отнесет ее в одну из лабораторий на Хаттеке. Я должен осмотреть девушку. Во-первых, я ее и так лечу. Во-вторых, доктор Беккит, чтобы добиться хоть чего-то от этой девушки, вам для начала стоит выучить гаулдиш или же наиболее распространенные языки Малой Азии, 5000-летней давности. Или же она вам понравилась. Я в первую очередь врач. Понял. Но давайте я ее сначала долечу, и вы ее осмотрите. Но учтите, скорее всего, когда она очнется, то вы получите в табло, и я даже ей препятствовать не буду. Самый рациональный способ – это дать ей позволить очнуться, я с ней поговорю, а потому скажу, что вы не хотите с ней спариться, а медицина у вас такая. Очень смешно, да, я тот еще юморист. Сковайте ее наручниками, самыми крепкими из возможных, и относитесь как к буйному пациенту психбольницы. Стоит сказать, на кровати Хатер изначально были такие приспособления, что ее дополнительно угнетало. Что, я не знаю, как на ее мозг повлиял саркофаг, так что, мне необходимо проверить, вполне возможно, что она будет неадекватна, но я останусь тут, пока она не очнется. Беккит решил тоже мне помочь, в частности, я остался вместе со своей работой, хоть пока наша организация довольно мала, однако нужно читать отчеты минимум от 7 человек, которые докладывают о том или ином. Также нужно следить за различными факторами в исследованиях. Не стоит забывать, что Харлан вообще существует на каком-то другом источнике энергии, не говоря уже об изучении людьми новых языков и технологий. В частности, мы хотим обшарить хорошенько планету Харлана, для сбора всех более-менее полезных технологий. Конечно, кто знает, во что они превратились за 11 тысяч лет, однако, от технологий могло остаться не так много, конечно, если они не хранятся в каком-то бункере, или же не имеют в своем составе наквадаха, металла, который настолько долговечный, что из него строят космические корабли. Даже корабль Осириса нашли, вместе с его тайником, после чего аккуратно извлекли все полезное оттуда. У меня начинает скапливаться большая коллекция каракешев, очень большая, возможно, в будущем она расширится. Кстати, у меня есть пару идей по поводу своей брони. Неплохо было бы заиметь броню, которая поглощает выстрелы, но это скорее всего технологии древних или еще кого-то. Хотя удивительно, почему с такими технологиями древние не уничтожили рейфов. Впрочем, возможно, Анубис проявил фантазию. Возможно, это какой-то металл у древних, который использовали в том числе и для исследований звезд, который должен поглощать энергию. Также судьба явно функционирует на тех же принципах. Древние просто могли не додуматься до брони из этого металла, в особенности если он был в какой-то исторический период и его потом чем-то заменили. Но вот вопрос, куда девается эта энергия, скорее всего идет на усиление оружия. Кстати, до сих пор бесит то, что я не могу сделать плазменный повторитель. А вот соданский вариант посоха уже да, я даже туда поставил аналог прицельного приспособления. Остается придумать, как совместить прицел с каким-то шлемом, добавив туда функцию дополненной реальности. Насколько знаю, разработки в этом роде ведутся, и даже применяются гаулдами в тех же тилтаках, но это все создано не для боя, а в бою самое главное. Чтоб твоя экипировка была легкой, удобной и защищала, а также надежной, как автомат Калашникова. А еще был многофункционален, как нож. Хотя легенды про универсальный нож всегда останутся легендами, проблемы теперь даже не в сплаве. Поэтому лучше носить с собой 4 разных ножа и топорик, вместо одной вундервафли. Как раз недавно я решил работать над своей броней, и размышляю над очень философским вопросом. Как объединить бронежилет, который должен останавливать пули, и бронежилет, что должен останавливать энергетические выстрелы, а также как сделать маленький и автономный источник энергии, чтобы питать щит и он мог быть переносным. Просто формирование цилиндра вокруг себя бывает не так удобно, так как у такого принципа формирования щита есть несколько минусов. Быстрая растрата энергии. Лучше ограничить радиус щита, тем самым снизив энергопотребление. После того, как снизится энергопотребление, можно дальше развить этот проект.